Продолжим. Почему-то мне не хотелось смущенно отводить взгляд. Я смотрела, не отрываясь, на крепкую фигуру в черном свитере и брюках. Не в джинсах. Это все было конкретно, по-настоящему. Очень мне понятно. Мужчина был приятным, но не красавцем. Лет 40, с серебряными нитками на висках и взглядом человека с непростым опытом. Чем-то похожим на нашего травматолога Акимова, только не качок, просто крепкий. А еще в нем была основа. Моральная база, которой так не хватало воздушному Алексею. Плотность характера. «Здравствуйте. Простите за самоуправство». Голос у него был низкий, без эмоциональных волн. «Я подумал, что битва за самоуважение должна заканчиваться ужином за счет побежденного, но он сбежал, и я решил взять на себя эту обязанность. Вы позволите?» Он качнул головой в сторону свободного стула. Я заинтересованно кивнула. «Человек дела. Умен». Выражался связно. В нем чувствовалась собранность, и речь была лишена словесного мусора. Качество, которое я ценила в людях, отмечала. «Я Михаил», — представился он и добавил, глядя на пустую тарелку передо мной. «Вижу, стейк был отменный. Это главное». Его слова были лишены пафоса. «Он мне нравился. Может, и правда хороший, а может, я разомлела после еды». «Зоя, спасибо за широкий жест. Я бы и сама оплатила. Меня самообслуживанием не напугать». «Я так и понял». Легко согласился он. «Но вы так красиво ушли. Я оценил мастерство». «Это не было шоу», — сказала я, и в голосе прозвучала привычная, выработанная годами, защита. «Обычно я так не поступаю. Просто устала после дежурства». В реанимации было нервно, а мне предложили мороженое, посчитав меркантильной. Я резко двинула рукой. Задела ложечку, и она заскользила в сторону края. Прикрыв глаза, я ожидала звона после падения, но его не было. Ложечку Михаил положил подальше от меня и продолжил разговор. «Мороженое? Смешно», — ответил он с улыбкой. «Вы врач?» «Да». «Областная детская. Анестезиолог-реаниматолог. 32 года. Детей нет. Ищу мужа». «Откровенно?» — одобрительно кивнул Михаил. «И давно ищете?» «Месяцев 5». «Ого! И неужели никто не подошел? У вас такие строгие критерии соответствия?» «Так и сказал. Я улыбнулась его манере говорить. Да и в общем, расслабилась». С Михаилом было как-то спокойно. Даже откровенничать захотелось. Понимаете, до момента, когда я поняла, что пора срочно заводить семью, я не вглядывалась в мужчин. Думала, что все примерно плюс-минус одинаковы. Но потом начала ходить на свидания, и мне открылось много интересного. Например? Например, один из них сразу сказал, чтобы я увольнялась. Ему работающая жена не нужна. Он трудится удаленно. Кто-то должен обеспечивать его комфорт. «А вы против комфорта?» Михаил спросил это без осуждения, с интересом. Я поморщилась. «Да не против я. Я и дома могу сесть, но если захочу. Если с этим человеком сложится, если он сможет обеспечивать семью. Тем более, что я в декрет планирую». Там точно не выйдет работать. А ему кричащий ребенок что? Не нужен? Ему дом-секс-работница нужна. Понятно. Но это же какой-то единичный случай. Остальные, наверное, не стремились вас запереть дома. Это точно. Но они были еще хуже. Один сразу заявил, что мне надо подкачать губы, грудь и, наверное, ягодицы. Он не любит нефигуристое. И перекрасится в рыжий. Мои светлорусые даже с небольшим осветлением ему не упали. Так и сказал. Второй, без перерыва, на кофе рассказывал, какая подлая тварь его бывшая. «А она прямо тварь?» «Да какая разница? Он с ней расстался. Это проблема, которую человек как-то решает. Но все свидание говорить о том, что бывшая гадина, причем именно в таких выражениях, это проблема. Это без перспектив. Тут всего два варианта. Он или будет каждый день мне рассказывать о подлой бывшей, или я тоже скоро стану гадиной. Мне не подходит ни одна из возможных перспектив. А последний, то есть предпоследний с учетом сегодняшней голубой рубашки, был, по словам его матери, театралом, увлечение которого никто не смог разделить. «И вы?» «И я. В антракте он заказал себе 4 рюмки». Потом отстоял очередь еще раз и догнался. Я тоже оказалась недоросшей до высокого искусства. Михаил тепло рассмеялся, а мне стало неловко. Наверное, я сейчас выгляжу как парень, ругавший бывшую. Михаил посмотрел на меня тепло. «Что вы, Зоя, вы выглядите прекрасно. У вас чудесные голубые глаза, отличная фигура. Вы просто красавица». Вы выглядите настоящей, уставшей до предела, но цельной. А еще у вас прекрасная умная голова и отличное чувство юмора. И при этом вы выглядите как человек, который вот-вот упадет в обморок от недосыпа. Физически вы на нуле, это я вам говорю как профессионал. Поэтому у меня деловое предложение. У меня внутри все замерло. Так не хотелось расставаться. У меня было ощущение, что я встретила родственную душу. Хотелось продлить минутку теплого, человеческого общения. Но форсировать я тоже не была готова. «И какое предложение?» – настороженно уточнила я. «Обменяться телефонами, назначить следующую встречу и ехать отдыхать. Иначе вы уснете во время моргания, а я получу психологическую травму, как скучный собеседник». Я рассмеялась от облегчения. «С вами я бы так не поступила». «Вот и не надо доводить свой организм до истощения. Надо работать в штатном режиме. Тем более, что мы планируем продолжать общение, а это накладывает обязательства». «А мы планируем?» Я намеренно сказала «мы», хотя точно знала, что я очень даже «за». А вот планы Михаила мне хотелось узнать подробнее. «Конечно. Я планирую. Думаю, что и вам это будет интересно. Мне 38, разведен, со стабильной работой, жилье свое. От первого брака сын 17 лет. Все вопросы с бывшей женой, включая материальные, решены. И я тоже хочу семью и ребенка. Вам подходит?» Я смотрела в его светло-карие глаза и думала, что уже уснула. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком ровно. В жизни так не бывает. Значит, или подвох, или он тоже устал от игр и хочет настоящего. Дома. Своего дома». «Я понял, Зоя. Диктуйте свой номер телефона. Я вам наберу. Что вы делаете завтра вечером, 7:00?» «Ничего». «Тогда встречаемся здесь же. Я забронирую столик». Все это было уже как-то нереально. То ли я и правда начала засыпать, а то ли мне на самом деле встретился подходящий человек. Мужчина. Он набрал мой номер на своем телефоне, позвонил, записал себе и мне контакты. Помог надеть пальто и подвез на своем джипе до дома. А когда проводил до дверей, предложил перейти на «ты» и поцеловал в щеку. И мне впервые за вереницу свиданий захотелось чего-то большего. Это был сон. Точно сон. Такой же нереальный и приятный, как выход из наркоза после сложной, но удачной операции. Когда тело еще не свое, а в душе уже тихая, светлая усталость и облегчение.